Глава 27. Договор. Азриэл так и не пришел ночью. Впрочем, от той мало что осталось. Я поспала всего несколько часов, а потом меня разбудила горничная. Муж явился рано утром, хмурый и неразговорчивый. Он ждал у двери, пока горничная приводила меня в порядок. Даже проходить не захотел. Стоял там, то и дело нервно поправляя манжеты. Как будто подписание договора — это испытание для него, а не для меня. А ведь в первый раз он чуть ли копытом не бил, так хотел, чтобы я поставила подпись. Что же изменилось? Ты не передумала? Еще не поздно отказаться. Я объясню патриархам, что ты неважно себя чувствуешь после вчерашнего. Первое, что он мне сказал, когда мы вышли в коридор. Я в порядке, не будем заставлять патриархов ждать. Я попыталась обогнуть Азриэля, который загораживал мне дорогу, но он схватил меня за руку. «Анна», — выдохнул он, — «ты не обязана это делать». «Но ведь без договора наш союз можно оспорить. Ты и сам это говорил». Азриэл явно что-то скрывал. Что такого в этом договоре, что мне нельзя его увидеть? Я должна его прочесть, чего бы мне это ни стоило. «Мессир Азриэл, мистер Анастейша...» Наш спор завершил подоспевший серый патриарх. «Мы вас заждались, и я решил лично удостовериться, что у вас все в порядке». «У нас все превосходно», — сквозь зубы процедил Азриэл. «Мы уже идем». Дальше мы шли уже втроем, я воспользовалась случаем и спросила у Серого, что там с наемником. Когда его можно будет воскресить и допросить? «Боюсь, что никогда, мистер Анастейша», — вздохнул Серый. «Тело наемника сгорело». «Как? Оно что, само воспламенилось?» «Именно», — кивнул Серый. «Кто-то наложил на него сильное заклятие в качестве страховки. Но вы не волнуйтесь, скоро ваш дядя будет доставлен в Аллорию для допроса. За ним уже выехали». Мне стало жаль незнакомого дядю. Бедняга серьезно попал. Шансы, что он выкрутится из этой передряги, минимальны. Больше я вопросов не задавала. Это была молчаливая, максимально напряженная прогулка. Я вздохнула с облегчением, когда мы добрались до цели. Патриархи ждали в том же зале, что в прошлый раз. Только их было 7, плюс еще 2 со мной. Итого 9. А где 10-й? Я пробежала взглядом по разноцветной группе патриархов. Кого не хватает? Быстро вычислила, что отсутствует белый. «А где белый патриарх?» — спросила я, не верилась, что он пропустил этот важный момент. «Он оставил нас», — ответила мне красная. «В смысле, вышел?» — оглянулась я на дверь. «В смысле, умер», — поправила она. «Скоро его наследник получит наручи. Укротив собственного белого дракона, он сможет занять место отца в совете. А пока нас будет 9». Новость была неожиданной. Вчера Белый казался мне бодрячком. Он, конечно, был старше других, но на первый взгляд совершенно здоров. Что с ним стряслось? Я никак не могла успокоиться. «Несчастный случай», — на этот раз ответил Серый. Воспользовавшись тем, что стоит сзади, он подтолкнул меня к столу. «Не будем попусту тратить время. Попробуйте подписать договор». Патриархов интересовал исключительно договор. Даже смерть одного из них меркла на его фоне. Поняв, что от них больше ничего не добиться, я подошла к свитку и склонилась над ним. «Чернила вон там», — подсказал Серый. После Белого он был второй по возрасту, и, видимо, место главы совета перешло к нему. «Я вижу», — кивнула, но перо в руку не взяла. Читая дневник, я попутно изучала почерк Анастейши. Теперь скопировать ее подпись не составит труда, но я не торопилась подписываться. «Для начала прочту договор». К счастью, текста было не так много, всего 3 абзаца. В первом говорилось об Анастейше, перечислялись ее предки, титулы и прочая чепуха. Я быстро пробежала все эти бла-бла взглядом и перешла ко второму абзацу. Там речь шла об имуществе Анастейши. Как Сифа говорила, она владела лишь небольшой усадьбой и доходом с нее. Третий абзац начинался со слов. «Все свое движимое и недвижимое имущество я добровольно отдаю мужу». И дальше скучное перечисление титулов и званий Азриэля. Опять ничего особенного. Неужели очередной тупик? Я будто брела по лабиринту и все время сворачивала не туда. Кто бы знал, как я устала. Почему же Азриэл нервничал из-за договора? Может, он не хотел окончательно закреплять этот брак? Версия о наличии другой женщины находила все больше подтверждений. Он вполне мог соврать мне на рауте. Договор был настолько невинным, что я даже перевернула свиток. Вдруг на другой стороне тоже что-то написано. Например, дополнительные условия мелким шрифтом, как любят делать в моем мире. Но нет, на обратной стороне свиток был чист. «Что вы делаете?» — возмутилась Красная. «Сейчас опять опрокинете чернильницу». «Мейстра Анастейша», — снова отторопил Серый. «Подпись надо поставить вот здесь». Он ткнул пальцем свиток. «Надоели, честное слово». В раздражении я схватила перо, обмакнула его в чернила и, не глядя, подмахнула договор. Естественно, не своей подписью, а копией Анастейши. После чего повернулась к Серому. «Все, доволен?» Его губы действительно расплылись в улыбке. Он походил на ребенка, которому Дед Мороз вручил долгожданный подарок. У меня появилось нехорошее предчувствие, и я перевела взгляд на договор. Свиток светился и переливался точно радуга. Я невольно отшатнулась. Не мешало бы проверить его на радиацию. Светопредставление длилось с минуту. Постепенно сияние утихло, и свиток вернулся в свое нормальное состояние. Тогда Серый склонился над ним, что-то там прочел, щурясь, а после торжественно объявил. «Драконий свиток принял подпись мистера Анастейши». «Чего?» — не поверила я. «Не может быть!» Я была на 100% уверена, что свиток не примет поддельную подпись. Что же пошло не так? «Почему же? Вы, наконец, пришли в себя после воскрешения, и свиток вас признал. Вот все четко!» Серый продемонстрировал мне подпись. Та стояла на свитке, как влитая, не стереть. Я подняла голову и осмотрелась. На лицах патриархов читался триумф. Лишь один не улыбался, а зрел. «Идем!» Взяв за руку, он вытащил меня из толпы ликующих патриархов. Им осталось только полить друг друга шампанским и заказать стриптизерш. Азриэл увел меня с этой вечеринки. Я не сопротивлялась, слишком была занята обдумыванием волнующего меня вопроса. Как, черт возьми, это вышло? Я ведь не Анна. Но свиток все равно признал меня. Ощущение, что с каждым днем, проведенным в этом мире, я все сильнее становлюсь Анастейшей и все меньше собой. Я как будто теряю себя. Это жутко на самом деле. Вдруг осенило. А ведь в первый раз договор подписывала не я, а Сиф-ручка по моему приказу. Как жаль, что сегодня я не взяла его с собой. «Иди к себе», — велел Азриэл, выведя меня в коридор. «Я скоро приду». Я не успела ничего ответить. Он вернулся обратно в зал к патриархам. Точно сомнамбулы я побрела в свои покои. Дорогу уже запомнила и добралась без посторонней помощи. Но день решил, что с меня недостаточно, и подбросил еще сюрприз. В покоях ждал Морт. Он был сам не свой, бегал из угла в угол, нервно кусал губы и теребил горло рубахи. Точно оно его душило. «Что случилось?» — спросила я, но Морт не услышал. «Остановись хоть на секунду!» Я попыталась схватить парня за рукав, но он увернулся и продолжил свой забег. «Что с ним?» — поинтересовалась у Сифа, так как сам Морт не реагировал на внешние раздражители. Ему поступил сигнал о том, что приехал наставник. «Так это же хорошо!» — приободрилась я. «Кому как?» — отозвался Морт. «Смотри-ка, он говорящий!» — хмыкнула я. «Объясни толком, что стряслось». «Я оставил в башне маячок. Он должен был предупредить меня о возвращении наставника. И вот пару минут назад маячок сработал». Я подобралась. «Неужели все, и мое приключение скоро закончится?»